Глава 3. Солнце проглядывало на небе, покрытом тучами, застрявшими на Монтеферро, железной горе, которая возвышалась в море прямо напротив Пунта-до-Бико в бухте Каррейра. Гроза прошла, и малышу Хайме можно было выйти в сад поиграть с собаками, а потом погулять за руку с Исабеллой, которая заставляла его повторять имя сестренки, желая убедиться, что он его запомнил. Рената видела, как Исабелла вышла из дома и пошла по дороге к порту. Подождала, пока та не скрылась из виду, и вышла из дома с ребенком на руках. Она быстро побежала к замку, заглянула в окно кухни и осторожно постучала по стеклу. Маринья сидела на скамейке, где служанки поверяли друг другу свои горести и мечты, жаловались на боли в пояснице, обморожение и ожоги. Выговориться — лучшее средство. «Кто здесь?» — спросила Маринья. «Я, Рената». «Входи, входи», — ответила кормилица. Рената открыла парадную дверь, стряхнула грязь с башмаков и спросила. «Можно мне остаться?» Маринья ответила «Да, можно», поскольку Исабелла ушла с Хайме и вернется не скоро. «Она оставила тебя одну с ребенком?» — уточнила Рената. «Я получила на то ее благословение. Мы не воюем», — заверила Маринья. Глядя на кормилицу господского ребенка, приложенного к груди, Рената почувствовала, как будто ее укололи. «Я не знала, что тебя позвали», — сказала она. «Донья Инес была совсем плоха, а Кубеда не очень понимает в родах». «Я видела, как пришел доктор, а тебя не видела», — продолжала Рената. «В любом случае, хорошо, что он пришел. Девочка застряла. Вышла с трудом». «Сеньора в порядке?» «Спит», — ответила Маринья. «Как назвали ребенка?» Рената наклонилась, чтобы поближе рассмотреть девочку. «Каталина». «Красивое имя», — сказала она, глядя на малышку. Только она знала, чего ей стоило скрывать свою боль. Сильную боль. «А твою как?» — спросила Маринья. «Я слышала, ты тоже родила девочку». Ее зовут Клара. Тоже красивое имя. Рената села с ней рядом и дала ребенку грудь. Трудные были роды? Нет, все произошло быстро. У тебя что-нибудь болит? Скорее, беспокоит. Маринья посмотрела на девочку сеньоры. Закрыв глаза, та мирно и спокойно сосала грудь. Дочка Ренаты, напротив, смотрела на мать с тревогой, словно ей не хватало еды. «Думаю, у меня недостаточно молока, и малышка останется голодной», — пожаловалась она. «Ты бы могла...» Рената вдруг умолкла. Она знала, что не может просить об этом кормилицу, но та все поняла без объяснений. «Не знаю, хватит ли у меня молока на обеих». Рената наклонилась к дочке, закрыв густыми черными волосами ее лицо, и что-то прошептала. При этом взгляд ее изменился. Вдруг, покрывшись испариной, она стала нервно кружиться по кухне. Казалось, в нее вселился дьявол. «Какое несчастье, Маринья! Горькая моя судьба!» «Рената, говори тише, нас могут услышать». «Сеньора нет дома. Я видела, как он уходил». «Да, но он может вернуться в любой момент». Несколько минут девушки просидели в тишине, которую нарушила Рената. «Если бы я могла...» «Если бы ты могла что?» — спросила кормилица. «Ничего, ничего. Это я так, о своем. Занимайся своим делом». Рената наблюдала за тем, как ловко Маринья массирует грудь, чтобы молоко, бежавшее по своим лабиринтам, попало в рот девочки. Она отвела взгляд и указала на кастрюлю с куриным бульоном, недавно приготовленным Исабеллой. «Можно я поем бульона?» «Нужно», — ответила кормилица. «Поешь как следует, тогда и молоко будет». «Твои слова да Богу в уши!» Маринья встала со скамейки и сказала, что ей нужно искупать Каталину. А Рената может остаться, но только чтоб держала ухо востро, а то может прийти сеньор или Исабелла, как знать. «Ты одна справишься с купанием?» «Конечно, ты что? Или ты думаешь, это первый ребенок на моем попечении?» Рената не ответила и, охваченная жалостью к себе, посмотрела на Клару. она проклинала свою горькую судьбу и роковую ошибку — влюбиться в того, кто никогда не сможет ответить на ее любовь. В те годы красота не гарантировала хорошей жизни. Наоборот, она лишь предвещала опасности. Недаром ее мать, покойся она с миром, предупреждала Ренату держаться подальше от сеньоров и богачей, то есть от тех, у кого, как она говорила, длинные руки. Эти слова возникли в памяти и бомбили разум, с силой прорываясь сквозь время. «Я никогда не должна была их забывать. Никогда!» — повторял рассудок. «Почему ты поверила?» — допытывалось сознание. «Потому что, казалось, сеньор не из легкомысленных ветреников и не из заведомых негодяев», — отвечала она сама себе. «Но сейчас?» «На руках ребенок, грудь без молока». Такова была жестокая реальность, и она противостояла любому заблуждению. Неожиданно в дверях появилась Мариния. Рената вздрогнула от испуга, увидев ее незрячие глаза с блестящими зрачками и бесцветной радужной оболочкой. Она держала на руках Каталину, завернутую в уютное одеяльце из белой шерсти. «Ты что-то забыла?» — спросила Рената. «Не знаю, куда Исабелла положила пеленки», — ответила Мариния. «Пойдем со мной, сделай милость». «Дай мне девочку». Рената взяла Каталину свободной рукой, а Мариния держала ее за плечо, пока они не дошли до спальни. «Похоже, как две капли воды», — прошептала Рената, посмотрев на девочек вблизи. Она почувствовала, как часто заколотилось сердце. «Справляешься с обеими?» — спросила кормилица. Рената кивнула, но Мариния этого видеть не могла. «Я справляюсь со всем», — прошептала она, укладывая младенцев на кровать. В этот момент Каталина раскрылась, и оказалось, что под одеяльцем на ней ничего нет. Рената отошла от Маринии, оставив ее посреди комнаты, и поняла, что должна сделать это, что сама жизнь предоставляет такую возможность, что ее дочь не должна голодать из-за того, что у нее нет молока, и что материнская любовь к этому беззащитному созданию оправдает то безумие, которое она собиралась совершить. «Жизнь дает возможность только однажды», — мысленно повторяла она. Она почувствовала, что Мариния приближается к ней, и затаила дыхание. Быстрым движением она сдернула с Клары пеленку и старенькую распашонку, рассовав их по карманам, и уложила обнаженную девочку на шерстяное одеяльце Каталины. Все произошло со скоростью свершившегося проклятия. «Возблагодари же эту жизнь. Я такой не заслуживаю. А вот ты — да. Ты заслуживаешь ее», — шептала она в слезах. «Хотя я и останусь без тебя, и ничто меня не излечит. Хотя я и не знаю, какая буду завтра, когда рассветет, а тебя со мной не будет». И руки, и колени у нее дрожали. «Что-то случилось, Рената?» «Не могу найти пеленки», — ответила та сдавленно. В этот момент Мариния, следуя инстинкту, подошла к тому месту, где стояла Рената. «Ты плачешь?» «Но почему ты плачешь, женщина?» — спросила она с сочувствием. Рената взглянула на новорожденных девочек и почувствовала угрызение совести. «Что ты натворила, Рената? Как ты решилась на это?» В ее взгляде было понимание безумного поступка. На секунду раскаяние охватило душу, и она была почти готова исправить ошибку. «Что я наделала, Бог мой?» «Мариния», — она тихо позвала кормилицу. «Скажи мне, Рената, что случилось?» В голове было пусто. Слова о подмене девочек застряли в горле. Ее словно парализовало с того момента, как она положила свою дочь на белое одеяльце, будто именно Клара была ребенком сеньоров Вальдес. «Никак не могу найти пеленки, Мариния. Возьми свою девочку». Донья Инес проснулась уже вечером в тот самый понедельник. Ей, очевидно, стало лучше. Тени под глазами исчезли, но она едва могла сделать несколько шагов по комнате. Она была очень слаба, и когда пришел доктор Кубеда, плакала и стонала. Доктор объяснил это последствиями трудных родов и велел поить липовым отваром и ни в коем случае не отбирать девочку у Маринии. Пусть она побудет с ней еще день. В саду, когда доктор прощался с Исабеллой, появилась Рената со своей дочкой, привязанной к спине. У Исабеллы не хватило духу ни выставить служанку вон из замка, ни передать ей слова сеньора Вальдеса, так что та осталась, где была. Строго говоря, приказ она не нарушила. Сеньор же не запретил ей гулять на свежем воздухе. Исабелла заметила, как изменилась Рената, как будто перенесенные роды погасили живой свет ее глаз. «С тобой все в порядке, Рената?» — спросила она. «Да, все хорошо», — ответила та, сдерживая слезы. «Подойди-ка сюда», — сказал доктор Кубеда. «Не нравится мне, что губы у тебя обсыпаны лихорадкой». Она подошла, и доктор осмотрел открытые ранки на нижней губе. Рената знала, что они появились от горечи и страха, но промолчала. Тем более она никогда бы не смогла этого доказать. «Я сама искусала, доктор. Ничего страшного». «Промывай их аккуратно. Как прошли роды?» Рената повторила то, что уже сказала Марине. Все прошло быстро. Боли особой не чувствовала, разве что некоторое неудобство. «А плацента?» «Я сама все сделала». «А твой муж?» «Его не было, доктор. На рассвете я родила сама». «Почему же ты меня не предупредила, женщина?» — спросил врач. «Потому что Донни и Несс, вы были гораздо нужнее, чем мне». Он посоветовал Ренате не носить девочку на спине, но та сказала, что ей некуда ее положить. Исабелла возразила, что Донни и Несс приготовила для нее колыбель, такую же, как для своей дочери, и полок такой же, и все остальное. «И почему ты мне ее не отдала?» — спросила Рената. «Потому что ты не спрашивала». На этом дискуссия закончилась. Рената поблагодарила, а Донни и Несс доложили о благополучных родах, когда она перестала плакать. «Она должна была родиться со дня на день», — сказала она. В эту ночь дочь служанки спала в хлопковых пеленках и под шерстяным одеяльцем, как и дочь госпожи. Не было ничего странного в том, что Дон Густаво поздно вернулся с лесопилки. Его рабочий день всегда заканчивался, когда все давно отужинали. Однако, если бы кто-то увидел его, то заметил бы, что он погружен в меланхолию и выглядит словно поникшим. Он никак не отпраздновал понедельник, что делал всегда, слепо веруя в спасительность труда. Он ничего не спросил про новорожденную дочь. И вообще ни с кем не разговаривал, кроме как с Фермином, управляющим и администратором фабрики. Закрывшись у себя в кабинете с видом на окружающие владения, сеньор Вальдес углубился в раздумья о своей жизни, пытаясь найти объяснение тому, что произошло между ним и Ренатой. Если обратиться к конкретным фактам, Дон Густаво за свою жизнь не сделал ничего плохого. Наоборот, он покинул Кубу и стал управлять фабрикой по заготовке древесины в Пунта-де-Бико. Он был первым, кто занялся лесопилкой и принес процветание округе. Он целиком посвятил себя Донни Инес и сыну Хайме, а теперь и новорожденной девочке, дополнившей смысл его жизни. Каталина. Он прислушался к имени и не нашел в нем ничего, что могло вызвать возражение. «Пусть так и останется», — подумал он. «Пускай будет Каталина». Он не был суеверным и не верил в галисийских ведьм, но был одним из тех, кто не заигрывает с нечистой силой, тем более в Пунта-де-Бико, где все проклятия сбываются. И тут его охватило беспокойство. А если кто-то знал больше, чем он думает, и теперь захочет его шантажировать? «Но кто? Ведь Одноглазый-то умер?» — спрашивал он себя. Одноглазый всегда был самым большим завистником в округе. Это был некрасивый человек с желтоватой кожей, резкими чертами лица, длинным носом, маленьким ртом и губами тонкими, как у всех злых людей. Он всегда терпеть не мог Дона Густаво за его счастливую судьбу. И с тех самых пор, когда тот приехал с Кубы с красавицей-женой Инес, Одноглазый претендовал на его земли, так как уверял, что они принадлежат его семье. «Эти владения мои! Этот тип у меня их украл и не имеет права ничего выращивать на этом участке!» Не реже одного раза в несколько месяцев Одноглазый пытался с ним судиться и всегда проигрывал. «Так что не будь дураком, Он решил сам вершить правосудие и погубил с помощью яда примерно сотню деревьев Дона Густаво. Он не стал утруждать себя, землю не раскапывал и яд в корни не вводил. Он ввел его на уровне человеческого роста из своего выбитого глаза. Мучительная смерть. Зато наверняка. Древесину больше использовать нельзя. Дон Густаво поклялся, что преступник не увидит эти деревья спиленными. И хотя они занимали место, где могли быть живые деревья, он вбил в землю колья, которые поддерживали стволы, не давая им упасть, и превратил их в поминальную часовню. Так они и простояли много лет, пока смерть с косой не явилась за одноглазым. Жаль только, что через некоторое время порывы злого ветра с Атлантики грозили их поломать, и потому не стоило рисковать жизнью рубщиков. Так что Дон Густаво приказал выкорчевать деревья с корнями. В конце концов, одноглазого уже не было в живых, так что злорадствовать было некому. А вот что сеньор Вальдес не смог выкорчевать из себя — это страх. Всякий раз, как погибало какое-то дерево, он чувствовал укол в сердце. «Сколько таких одноглазых в Пунта-де-Бико?» — спрашивал он себя снова и снова. Это было единственное, о чем дед, Дон Херонимо, его не предупредил — о злой воле. Когда он очнулся, была глубокая ночь. Рабочие уже ушли. Фермина не было. На лесопилке стояла тишина. Он подумал о Доне Инес и о малышке. Отсутствие новостей за целый день означало, что ухудшений нет. Он вышел из кабинета, прошел мимо строящихся судов, вдыхая запах еще влажной древесины. Закрыл ворота фабрики и пошел по тропинке через свои владения. Дорога к замку напоминала извилистый коридор, засаженный с обеих сторон каштанами, которые росли здесь еще со времен его деда, Дона Херонимо. Они были крепкие, мощные, с живой душой. Они сочувствовали ночному путнику, заботливо укрывали его своей летней тенью. Они были с ним заодно почти во всем. В ту ночь казалось, что возвращение длилось бесконечно. Он слышал, как на земле отпечатывались его следы, и на каждом шагу в мозгу возникало какое-нибудь соображение, которое тут же менялось на противоположное. Очевидно, стоило откровенно поговорить с Доней Инес. Объяснить ей, что у него произошло с Ренатой, поклясться, что такое больше никогда не повторится. Но только у него получалось найти нужную форму, и слова начинали звучать убедительно и уверенно, как он тут же передумывал. И образ служанки из Сан-Ласаро, креолки Марии Виктории, чудился ему среди деревьев. Его охватила дрожь. «Выброси ее из головы, Густаво! Выброси ее из головы!» выкрикнул он, охваченный страхом и гневом от того, что не может привести в порядок собственные мысли. Когда он вернулся с Кубы, у него это получилось, но сейчас его снова накрыли ярость и заносчивость. «Мария Виктория, она...» На секунду он умолк, прежде чем произнести оскорбление в ее адрес, от которого стало хуже только ему самому. «Мария Виктория, она...» «Шлюха она последняя!» — прорычал он в слезах, как будто эти слова, произнесенные вслух, могли залечить рану. Его воспитание, все, что он видел и пережил, не позволяли ему брать на себя хоть какую-нибудь ответственность за плотские грехи. Они не касались ни его, ни близких ему людей. Он считал, что женщины легкого поведения всегда обирали мужчин его семьи, а те были словно околдованы ими. О годах, проведенных на Кубе, Дон Густаво помнил почти все. Но если и было что-то, о чем он никогда бы не смог забыть, это три смерти, последовавшие одна за другой и оставившие кровавый след на главном предприятии его деда и бабки, которые они подняли с нуля в кубинской провинции Сан-Ласаро в середине XIX века. Этот сахарный завод с плантацией назывался «Диана». 200 гектаров пахотной земли и еще кое-какие земли под животноводство. Сахарный тростник рос на плантациях круглый год, и так приятно было любоваться им на закате дня в золотистых лучах солнца. Поскольку хотелось, чтобы дела шли еще лучше, Дон Херонимо вложил все свои сбережения в паровые машины. Теперь они приводили в движение мельницы и по сравнению с быками вырабатывали намного больше энергии. Доходы росли, и Дон Херонимо, получая хорошую прибыль, распорядился построить жилье для сыновей — Педро и Винансио. Младший родился умственно отсталым, и с ним поговорить было не о чем. Он жил в поместье как король, не доставляя никому проблем и не ударяя палец о палец. Ему разрешили жениться на юной девушке-креолке, которую он имел обыкновение периодически заваливать в кустах и которая в результате забеременела. Родился метис. Дед его так никогда и не признал, но и не отверг. Жизнь Винансио кончилась тем, что он изошел кровью, и объяснили это зараженной водой реки. Дон Херонимо оплакал его и продолжал заботиться о семье. Винансио Вальдес первым упокоился на кладбище в Сан-Ласаро, в фамильном пантеоне. Умным из двоих братьев был Дон Педро, отец Густаво. Когда они приехали в Гавану, он уже бегло читал и писал без орфографических ошибок. Дон Херонимо научил его считать, вычитать и особенно умножать. До поры до времени все шло хорошо. Войдя в надлежащий возраст, он женился на Донье Марте, испанке из колонии эмигрантов, дочери военного из отряда, посланного на Кубу для поддержания дисциплины среди неблагонадежных испанцев, осужденных за преступления против Отечества. Дону Густаво было больно это признать, однако его мать была страшна как черт. Он навсегда запомнил, как она высвечивала всякими мазями волоски на щеках и над верхней губой. Жених был куда краше невесты, но у любви свои законы. Неудачный брак отпраздновали изобильным застольем, забив по этому случаю несколько голов скота. А вино лилось рекой до самого рассвета. Песни пели так громко, что не было слышно никаких комментариев ни в адрес некрасивой невесты, ни в адрес симпатичного жениха. В самом деле, Дону Педро было наплевать, что говорят, ведь Донья Марта была умная и веселая, а еще сообразительная и нежная. Она играла на пианино, а кроме испанского говорила на английском и французском языках, что было весьма полезно, когда Вальдесы заключали сделки. До поры до времени все шло хорошо. Супруги поселились в одном из домов имения, родились Густаво и Хуан. С победой аболиционистов в 1880 году изменился порядок заключения контрактов, но состояние продолжало расти. Сноска. Аболиционисты. Движение за отмену рабства и освобождение негров в США, начавшееся в 30-е годы XIX века. В распоряжении Доньи Марты было уже 150 паденных рабочих. Она сама отбирала их и оценивала их качество. Она предпочитала крепких на руку, легких на ногу и тупых, чтобы не противоречили. Большинство из них были негры и мулаты. Она старалась выбирать рабочих с Ямайки, поскольку те были лучшими рубщиками сахарного тростника, чем африканцы или местные кубинцы. Она создала целое войско, охранявшее Диану, но распоряжалась им сама. Дон Херонимо нарадоваться не мог на сына, какую прекрасную сделку тот заключил, женившись на Донье Марте. Пусть она страшна, как смертный грех, зато на нее можно взвалить разборки с рабочими, а самим заняться более важными делами. Уже не говоря о том, что Донья Марта не забывала заниматься и домом, и детьми. У Густаво и Хуана были лучшие учителя по математике и языкам, родному и иностранным. Они дружили с сыновьями Пеньялверов и Лопесов, будущих маркизов де Камильяс. Их целью было вырасти достойными наследниками и удачно жениться. Ничто не предвещало перемен, пока в расчеты Доньи Марты не закралась ошибка, стоившая ей жизни. Ошибку звали Мария Виктория. Донья Марта не имела привычки нанимать женщин, поскольку они рано или поздно беременели и переставали работать, но продолжали есть хозяйский хлеб. Неизвестно, какая муха ее укусила, но только она взяла на работу молодую девушку. Быть может, она повелась на одно нелепое суждение этой девицы, на которое сначала не обратила должного внимания. В день, когда они познакомились, Мария Виктория захотела узнать, почему в патио не врыты столбы. «Столбы?» — переспросила Донья Марта. «И для чего они нужны?» «Чтобы стягать рабов». «Святая Дева!» — сеньора перекрестилась. «Я никогда этого не делала! Зачем их стягать?» «Потому что они воруют сахар», — ответила креолка Мария Виктория. «Я нанимаю только честных людей», — твердо сказала сеньора. Мария Виктория подняла бровь и покачала головой. «На этом острове нет честных людей. Поверьте мне, я знаю, что говорю». Женщины помолчали. Донье Марте претило не доверять своим работникам, и до сих пор острый глаз ее не подводил. «Если вы считаете, что я могу быть полезной, то я доверю вам свою жизнь. Кроме того, я расскажу о системе, которая поможет узнать, кто ворует. Но если у вас нет работы для меня, не переживайте, буду искать дальше». Она уже собралась уходить, как вдруг Донью Марту обуяло любопытство. «И что же это за система?» «Все очень просто. На всех складах привяжите к каждой двери по шнуру. На другом конце шнура прикрепите колокольчик. Стоит кому-то открыть дверь в неурочное время, колокольчик зазвенит, и вы поймете, что вас обворовывают. А поскольку я знаю, что так оно и будет, нужно врыть столбы, чтобы стягать воров хлыстом для лошадей. Я могу делать это собственными руками». В качестве доказательства она показала ладони с растрескавшейся кожей. «Они только это и понимают. Ни у кого нет права брать чужое». Донья Марта ушам своим не поверила. Однако на следующий день Мария Виктория уже работала в ее владениях. Первое, что она сделала, велела обработать древесину для столбов и привязать шнуры к складским дверям. Дон Педро, увидев это, спросил у Доньи Марты, что все это значит, и супруга рассыпалась в похвалах служанки. «Ничего плохого не случится, любовь моя», — сказала она. «Эта служанка знает, о чем говорит. Я и правда слишком доверяю рабочим. Девочка жестокая, как никто, а голос такой мелодичный, как будто у нее во рту музыка, а во взгляде — отрава». Детская фигурка и юное личико помешали Донье Марте увидеть настоящую опасность, куда худшую по сравнению с кражей нескольких чашек сахара. Вышло так, что Дон Педро Вальдес начал интересоваться юной креолкой. Он подолгу разговаривал с ней и не просто желал доброго дня, доброго вечера и доброй ночи. Мария Виктория, та еще сплетница, рассказывала разные анекдоты про других сеньоров и всегда попадала в точку. Кроме того, она играла с Густаво и Хуаном, соорудила для них качели, подрумянивала кукурузу на солнце и делилась с ними патокой, намазывая ее на хлебный мякиш. Донья Марта смотрела на это сквозь пальцы, потому что Мария Виктория делала столько, сколько не делали на этих землях многие работники-мужчины. Она так никогда и не узнала, что в обмен креолка просила ее сыновей таскать мыло и полотенца из дедушкиного дома так, чтобы никто не заметил. А также белье Доньи Марты и ее ночные рубашки. С неграми Мария Виктория не была знакома и ни с кем из них ни разу не перекинулась словом. Впрочем, сказать по правде, о личной жизни девушки никто ничего не знал, и сколько бы Донья Марта у нее ни спрашивала, та держала язык за зубами. Однажды она проговорилась, что ее отец упал в колодец шахты на медных рудниках корпорации «Коппер», и больше о нем ничего известно не было. О матери она не упоминала, как будто была порождением самого дьявола. Прошли годы. Пришло время расцвета частного капитала. Начинались разговоры о свободе и о Хосе Марти. Сноска. Деятель национально-освободительного движения на Кубе. 1853-1895. Поэт, публицист, литературный критик. Национальный герой Кубы. И о том, что происходит в Испании, которая у многих была постоянной причиной бессонницы. Испанцы, жившие в колониях, застали свержение Изабеллы II и провозглашение королем Амадея I Савойского. Сноска. Изабелла II. Королева Испании с 1833 по 1868 год. Амадей I Савойский. Король Испании с 1870 по 1873 год. Они видели Первую Республику и возвращение бурбонов. Дон Херонимо терпеть не мог жаркие дебаты и пламенных революционеров, наводнивших как весь остров, так и правящую метрополию. Он принадлежал к поколению могущественных собственников, владельцев сахарных, табачных и хлопковых плантаций, которые в результате тщательных размышлений пришли к выводу, что они, испанцы, не нуждаются ни в каких реформах. По сравнению, например, с такими, как Гуэль, Дон Херонимо был всего-навсего рядовым землевладельцем, которому повезло. Но ему нравилось чувствовать себя влиятельным и сидеть за одним столом с титулованными особами, владельцами сотен тысяч гектаров плодородной земли в северо-восточной части Кубы. Сноска. Гуэль. В 1875 году член городского совета Барселоны, позднее депутат и сенатор законодательного собрания провинции Каталония. Он часами беседовал с ними, засиживаясь до рассвета с неизменной сигарой в зубах. Среди прочего, они участвовали в создании испанского казино. Они поддерживали Кануаса дель Кастильо, снова занявшего свое место среди депутатов парламента в Мадриде и выступавшего против аболиционистов. А самые пожилые из них тосковали по королеве Марии Кристине. Сноска. Королева Мария Кристина. Королева-консорт, регенша Испании в 1833-1840 годах. Но, в конце концов, несмотря на всю свою власть и влияние, которыми они обладали на рынке сахара во всем мире, это была просто кучка богачей. Их никто не слушал. История осудила их. Не всегда справедливо. Про всех так не сказать. Однако, что касается Дона Херонимо, он был хорошим хозяином. Он построил больницу для работников и начальную школу для их детей. И та, и другая носят его имя. Однажды ночью, в августе 1888-го, первый раз зазвонил колокольчик, провозгласив о воровстве. Донья Марта проснулась в дурном настроении, поскольку несколько часов проворочилась на потных простынях из-за удушающей жары. Ей стоило большого труда уснуть. Она протянула руку к Дону Педро, но наткнулась на пустоту. Его не было. Она соскочила с кровати и побежала вниз по лестнице, не обращая внимания на скрип ступенек. Она подумала, он припозднился за разговорами после обычного ужина в духе Пантагрюэля. Но, пройдя через вестибюль, обнаружила, что в столовой никого нет. Сноска. Пантагрюэль. Герой романа французского писателя XVI века Франсуа Рабле о двух знаменитых обжорах. Она вытащила несколько хлыстов из подставки для зонтов и достала пистолет, который им когда-то подарил ее свекор Дон Херонимо, и который до этой ночи не было необходимости применять. Она вышла в патио. «Здесь есть кто-нибудь?» — крикнула она в темноту. Две тени испуганно метнулись в направлении сахарной плантации. Они бежали со всех ног, а Донья Марта босиком и в шелковой ночной рубашке мчалась за ними. Как вдруг тени исчезли. «Будьте вы прокляты!» Она замедлила шаг и молча прислушалась. Луна осветила два силуэта. Это были ее муж, Дон Педро Вальдес, и служанка. Оба почти обнаженные. Донья Марта схватила девушку за волосы и притащила в патио. «А ты?» — обратилась она к мужу, наведя на него пистолет его отца. «Не двигайся, иначе я выстрелю и оставлю тебя подыхать на твоей собственной земле». Дон Педро никак не мог помешать тому, что произошло потом. У него на глазах Донья Марта привязала Марию Викторию к столбу и хлестала ее кнутом до тех пор, пока не убедилась, что убила ее. Оба их сына, Густаво и Хуан, 14 и 12 лет соответственно, видели это с балконов своих комнат. Через неделю в Гаване состоялся суд. Донья Марта отказалась от адвоката и когда ее вызвали, не стала ничего отрицать. «Да, Ваша честь, я убила ее, следуя ее же собственным убеждениям. Никто не имеет права брать у меня мое. Если они хотят свободы, то должны держать себя в рамках». Судья посмотрел на нее так, будто перед ним был сам сатана. «Но я знаю, господа, что не смогу больше смотреть в глаза моим сыновьям и не смогу жить под тяжестью приговора, который вы мне назначите. И потому...» Донья Марта вынула из кармана юбки пистолет Дона Херонима и выстрелила себе в лоб. Она упала замертво. Через несколько месяцев Дон Педро умер от обширного инфаркта. Густаво и его брат Хуан остались круглыми сиротами. Сеньор Вальдес утер слезы. Тяжело было это вспоминать. А отчего особенно болела душа, как он позже признавался самому себе? Мария Виктория была первой женщиной, вызывавшей желание и у него тоже, потому что красота и ум затмевали ее пороки. Возможно, поэтому он так и не смог простить своего отца. Он посмотрел на освещенную террасу Сиес в замке Святого Духа. Потом поднял глаза к небу, наверное, в поисках утешения, и поклялся, что никогда не позволит пролиться крови по своей вине и на своей земле.